1.01. Японская зеленая зона над Денвером. 10 сентября, пятница. Первая реакция Ника была чисто профессиональной. Недаром же он столько лет проработал оперативником в полиции. Это снималось 5 камерами, по крайней мере 2 стояли на невидимых беспилотниках. 2 с очень мощными длиннофокусными объективами. Одна камера была ручная, и находился оператор невероятно близко. На экранах, конечно, был он сам в своем убитом Мерине с опущенными окнами, потому что сентябрьское солнце уже разогрело воздух. Машина стояла под развесистой кроной дерева в тупике на заброшенной стройплощадке, где когда-то собирались возвести дорогущие дома. Меньше чем в 4 милях вниз по холму от японской зеленой зоны, где-то в миле от съезда с I-70 на Эвергрин к Дженезису. Английское I с последующим номером. Обозначение для так называемых междуштатных interstate шоссейных дорог. Ник трижды перестраховался, проверяя, нет ли слежки. Хотя зачем потенциальному нанимателю следить за ним до собеседования? Впрочем, это не имело значения. Ему нравилось перестраховываться. Эта привычка неплохо ему послужила за время работы в полиции. Он даже вылез из Мерина, оглядел небо и обследовал близлежащие кустарники и сорняки, росшие из недостроенных фундаментов, с помощью старого тепловизора, датчика движения и бинокля с функцией обнаружения невидимых объектов. Ничего. Ник смотрел на самого себя. Вот он сидит на водительском месте и вытаскивает из помятого пиджака единственную ампулу с флешбеком, которую взял с собой этим утром. Все 3, он и японцы, наблюдали, как Ник на экранах закрывает глаза, сжимает ампулу, глубоко вдыхает, вышвыривает ее в окно и расслабляется, откинувшись к подголовнику. Через секунду его глаза закатились, как обычно, начинались видения. Рот слегка приоткрылся, как и теперь, когда он смотрел на экраны. Ник поехал на холм из Денвера рано утром, и у него еще оставалось почти полчаса до того времени, когда он должен был появиться на блокпосту колорадской полиции перед зеленой зоной, первым из 3 колец безопасности, которые, насколько он знал, окружали зону. Поэтому он взял только 10-минутную ампулу. Платишь 10 баксов и 10 раз трахаешь, как говорили уличные распространители флешбека. Видеть себя в 5 разных ракурсах, 3 из них крупным планом, было все равно, что смотреть на 1000 флешбекеров, которые клевали носом, сидя чуть ли не на всех перекрестках города. Веки Ника были опущены, но приблизительно 1/3 радужки закатившегося глаза оставалась видимой. Глаза метались туда-сюда в ритме быстрого сна. Тело и лицо Ника подергивались на 5 экранах по мере того, как эмоции и реакции почти, но всегда лишь почти, доходили до соответствующих мышц. Ближайшая из камер засняла серебристую ниточку слюны из левого уголка рта, который судорожно подергивался. Затем последовал крупный план, беззвучно двигающаяся челюсть. Флешбекер, глубоко погруженный в свои ожившие воспоминания, пытался что-то произнести. Он не договаривал слова, обычная идиотская бормотня наркомана. Микрофон был настроен хорошо. Ник слышал мягкий шорох утреннего ветерка и шелест веток над машиной. 50 минут назад он ничего этого не замечал. «Я вас понял», — сказал он через 2 минут японцев, казалось поглощенным картинкой на 5 экранах. «Вы хотите досмотреть это дерьмо до конца? Все 10 минут?» «Да, японцы хотели. Вернее, хотел мистер Накамура. И потому они втроем простояли все 10 минут, пока Ник Ботом на экране, такой же помятый и потный, как в реальной жизни, ронял слюну и подергивался, а его черные расширенные зрачки на глазных яблоках, словно сваренных вкрутую под полузакрытыми веками, метались в разные стороны, как 2 жужжащие мухи. Ник заставлял себя не отворачиваться и не отводить глаза. «Здесь ад, и я всегда в аду». Слова из доктора Фауста английского драматурга Кристофера Марло. Перевод Бируковой. Эти слова произносит Мефистофель в ответ на недоуменный вопрос Фауста, как тот оказался здесь перед ним, если был навечно низвергнут в ад. Это была одна из немногих некиношных цитат, известных Нику. Ее когда-то выдала жена в университете, специализировавшаяся по английской литературе. Даже под страхом смерти Ник не вспомнил бы, откуда эти слова, но подозревал, что это имеет отношение к Фаусту и дьяволу. Дара, как и ее отец, знала немецкий и несколько других языков. А кроме того, дочь и отец, казалось, знали все пьесы, романы и хорошие фильмы на этих языках. Ник имел диплом судмедэксперта, довольно необычно для полицейского, даже для детектива из отдела убийств. Но рядом с Дарой и ее отцом он всегда чувствовал себя так, будто получил его обманным путем. В машине он флешбэчил на их медовый месяц 18 лет назад, в отеле Хана Мауи, и теперь радовался, что не выбрал для своего мимолетного удовольствия тогдашних любовных сцен. Он предпочел вновь пережить другое, как они плавали в панорамном бассейне, глядя на Тихий океан, над которым поднималась луна, как бегом неслись под душ, а потом быстро одевались в своем хале. Дом гавайский. Потому что опаздывали к обеду, как шли в обеденный ланай. Разновидность внутреннего дворика гавайский. Между потрескивающими факелами и разговаривали, поглядывая на звезды, что зажигались в темнеющем небе. Воздух был насыщен ароматом тропических цветов и чистым запахом океанской соли. Ник исключил из сеанса сексуальные воспоминания, меньше всего желая, чтобы во время собеседования брюки его были заляпаны семенной жидкостью. Но теперь он просто радовался тому, что на этом дегенеративном лице не отражаются оргазмы 18-летней давности. Бесконечное видео наконец завершилось. Ник ботом на экране вышел из транса, подергивания прекратились. Он тряхнул головой, провел рукой по волосам, подтянул галстук на шее, посмотрел на себя в зеркало заднего вида, завел машину, близкий к кончине электродвигатель издал скрежещущий звук и тронулся с места. Камеры, даже установленные на летательных аппаратах, не стали следить дальше. 4 из 5 экранов в комнате снова превратились в старинное черное дерево. 5-й вывел электронную отметку времени и замер. Хироси Накамура и Хидеки Сато не произнесли ни слова, но переглянулись. Абсурдная пауза затянулась на целую минуту. Потом Ник сказал. «Ну хорошо, я до сих пор флеш-наркоман. Я все время хожу под флешбеком. Минимум 6-8 часов в день. Примерно на столько же времени американцы раньше присасывались к стеклянной сиське телевизора. Ну и что? Вы все равно наймете меня на эту работу, мистер Накамура. И вы заплатите за мой флешбэк, чтобы я мог вернуться почти на 6 лет назад и восстановить ход расследования убийства вашего сына». Телефон Сато остался лежать на старинном танцу, и теперь все 5 экранов засветились фотографиями 20-летнего Кейго Накамуры. Ник лишь мельком скользнул по ним взглядом. 6 лет назад, расследуя дело, он видел немало фотографий Кейго, живого и мертвого, и не особенно впечатлился. У сына миллиардера были слабый подбородок, косящие карие глаза, идиотская прическа, волосы торчком и чуть надутый мрачный хитроватый взгляд, какой Ник видел у слишком многих молодых азиатов здесь, в Штатах. Ник научился ненавидеть это выражение на лицах молодых богатых говнюков из Японии, приезжавших поглазеть на американские трущобы. Единственные заинтересовавшие его фотографии Кейго Накамуры были сделаны на месте преступления и в анатомичке. Громадная улыбка, в которой разошлись, правда, не губы, а шея парня, располосованная ножом. Сверкающая белизна позвонков внутри рваной раны. Неизвестный убийца, перерезав горло молодому наследнику, чуть не отделил голову Кейга от туловища. «И если вы меня наймете, то именно благодаря флешбеку», — вполголоса сказал Ник. «Хватит бродить вокруг да около, перейдем к сути. У меня сегодня есть и другие дела, другие встречи». Последнее было самой большой ложью в жизни Ника. Лица Накамуры и Сато оставались совершенно непроницаемыми и вроде бы безучастными, словно Ник Ботом уже ушел из кабинета. Накамура покачал головой. Теперь Ник увидел признаки возраста на его лице, небольшие, но растущие мешки под глазами, морщинки, убегающие из уголков глаз. «Вы ошибаетесь, считая себя незаменимым, мистер Ботом. У нас есть распечатки всех полицейских отчетов, сделанных как до, так и после кибератаки, как в то время, когда вы участвовали в следствии по делу моего сына, так и после вашего отстранения. У мистера Сато имеется полный комплект документов о действиях Денверского департамента полиции». Ник рассмеялся, он впервые увидел гнев в глазах пожилого миллиардера и был рад этому. «Не лукавьте, мистер Накамура», — сказал он. «Вы прекрасно знаете, что все документы за период моего руководства следствием и после него...» предоставленные департаментом, это 10-я часть того, что имелось в электронном виде. Бумага – охеренно дорогая штука, чтобы печатать на ней тонны всякого говна, пусть даже для пробивного японского миллиардера со связями в Белом доме. Сато никогда и не видел материалов дела, верно, Хидеки-сан? От издевок и фамильярного тона выражение лица Сато ничуть не изменилось, просто его глаза, и без того холодные, стали черными льдинками. В них больше не было ни малейшего намека на любопытство. «Так что, если вы хотите возобновить расследование, вам нужен я», — продолжил Ник. «В последний раз предлагаю бросить всю эту хрень и перейти к делу. Сколько вы мне заплатите за работу?» Накамура молча смотрел на него несколько мгновений, потом вполголоса проговорил. «Если вам удастся найти убийц моего сына, мистер Ботом, я готов заплатить вам 15 тысяч долларов, плюс покрытие расходов». 15 тысяч новых баксов или старых долларов?» — спросил Ник, стараясь скрыть волнение. «Старых», — сказал Накамура, — «плюс расходы». Ник сложил руки на груди, словно задумавшись, но на самом деле это была попытка сохранить равновесие. Он вдруг почувствовал, что может вот-вот потерять сознание. 15 000 старых долларов равнялись 22 с небольшим миллионам новых. У Ника сейчас было около 160 тысяч новых баксов на его НИКК, и он был должен несколько миллионов прежним приятелям, букмекерам, торговцам, флешбекам и акулам-проценщикам. 60 миллионов баксов. Господи Иисусе! Ник пошире расставил ноги, чтобы его не качало. Продолжая играть крутого парня, он постарался говорить энергичнее. «Хорошо, я хочу, чтобы вы сразу же перевели на мою карточку 15 тысяч старых долларов. И без всяких там штучек. То есть без всяких ограничений, трюков и хитростей, мистер Накамура. Нанимайте меня и переводите деньги. Сейчас. Или вызывайте гольф-мобиль, чтобы меня отвезли к моей машине». На сей раз настала очередь миллиардера рассмеяться. «Вы считаете нас дураками, мистер Боттом? Если мы переведем деньги сейчас, вы при первой возможности дадите дёру и потратите все на флешбэк». «Конечно, потрачу», — подумал Ник. «Я бы снова стал живым и достаточно богатым, чтобы провести остаток нашей старой жизни вместе, несколько раз пережить все заново». У него все еще кружилась голова. Он сказал: «Ну что же вы тогда предлагаете? Половину сейчас, а вторую половину, когда я найду убийцу? 7 500 долларов хватило бы для пребывания под флешбэком в течение нескольких лет». «Я переведу нужную сумму на вашу НИКК», — ответил Накамура, «и буду пополнять ваш счет по мере необходимости. Но имейте в виду, что это на текущие расходы. В новых долларах. 15 тысяч старых долларов поступят на ваш личный счет, лишь когда убийцу моего сына найдут, и эту информацию подтвердит мистер Сато». «Когда вы прикончите парня, на которого я покажу, ага», — заметил Ник. Мистер Накамура сделал вид, что не расслышал. Секунду спустя он проговорил: «Наш целостный контракт передан на ваш телефон, мистер Боттом. Можете на досуге изучить его. Ваша электронная подпись активирует контракт, и тогда мистер Сато отправит на вашу НИКК сумму на первоначальные расходы. А пока я попросил бы вас отвезти мистера Сато назад в Денвер». «Это еще с какой стати?» «Меня вы больше не увидите, мистер Боттом, до конца расследования. Но вы будете часто встречаться с мистером Сато. В интересах расследования он будет на связи с вами в любое время. Сегодня я хочу, чтобы он опробовал вашу машину и увидел ваше жилье». «Опробовал мою машину?» – рассмеялся Ник. «Увидел мое жилье? Это еще зачем?» «Мистер Сато никогда не видел универмага Бэби Гэп», – сказал Хироси Накамура. «Ему это будет любопытно». «На этом наш разговор закончен, мистер Боттом. Всего доброго». Миллиардер сделал легчайший поклон, пренебрежительно слабый, почти незаметный. Ник Боттом не поклонился в ответ. Он развернулся на пятках и пошел назад к Генкану и своей обуви, на каждом шагу ощущая обнаженным большим пальцем мягкий татами. Хидэки Сато совершенно беззвучно пошел следом.